День 18. Услуга за услугу. Я веду этот рассказ в разгар пандемии COVID-19, спрятавшись у себя дома и не имея ни малейшего представления о том, что за жизнь ждет нас дальше. Я чувствую то парализующий ужас, то благодарность, то концентрацию, то человечность, то желание заползти под стол, то жуть, то человечность, то гнев, то полет в пенной ванне через открытый космос, то решительность, то подавленность, то человечность. Да, мы целыми днями испытываем очень много всего. Но теперь все эти чувства выкручены на полную. И ощущение человечности, смертности, осознанности, принадлежности человеческому роду и единения с коллективным разумом кажется мне особенно великим и значительным. Впервые в моей жизни все люди на Земле объединились в борьбе с общим врагом. Хотя, конечно, ресурсы распределены совершенно несправедливо. И угроза лишиться всего, от жизненных средств до самой жизни, превратила существование в огромную возможность объединиться, утешить, защитить друг друга и оказать посильную помощь. Все это напоминает мне о том времени, когда я жила в Лос-Анджелесе, и у нас время от времени случались землетрясения. Планета буквально будила нас встряской, будоражила мозги и напоминала, как драгоценна жизнь, как велика неопределенность вокруг и сколько всего мы принимаем как должное, забывая благодарить. Как только тряска стихала, все ошарашенно покидали дома, обычно в халатах, и собирались на улицах. Я встречала соседей, которых никогда раньше не видела, обнимала незнакомцев, говорила со всеми так, будто мы вместе ездили в летний лагерь. Все мы были в подвешенном состоянии. Все обычные заботы, мелочные увлечения и социальные стены утрачивали значение перед необходимостью поддерживать связь, общее благополучие и благодарность. Такая предельная концентрация и переход в измененное состояние блаженной благодарности себе и своим привычкам — это то, на чем я хотела бы заострить внимание. Да, это немного напыщено — приложить такую полноту чувств к твоей привычке заправлять постель по утрам. Но твое желание стать лучше, осознанно изменить свою реальность, воплотить в жизнь стремление своего сердца — это намного больше, чем взбитые подушки и мастерски расправленный пододеяльник. Остановись и подумай, на сколько жизней ты влияешь, когда становишься лучшей версией себя. Ты не можешь контролировать то, как другие воспринимают тебя или ведут себя. Но ты контролируешь то, какой пример подаешь, и помогаешь им осознать собственную уникальность. Представь, что ты продемонстрировал миру, когда превратился из курильщика в некурящего. Подумай, как ты показал семье и друзьям силу человеческого разума, и как они обрадовались, когда ты освободил их от вони и канцерогенов. Подумай об энергии, которую ты излучаешь, когда поддерживаешь хорошую физическую форму, хорошо питаешься, ценишь свое чудесное тело, вместо того, чтобы быть рохлей, которая все отрицает и относится к своему телу как к помойке. Подумай, чему ты научил своих детей, избавившись от привычки жить в нищете и став человеком, у которого денег куры не клюют. Исследования показали, что люди намного более удовлетворены и счастливы, когда дарят подарки, чем когда получают их. Поэтому я хочу, чтобы ты использовал свою врожденную щедрость, чтобы закрепить привычку и не сбиться с пути. Сегодня весь день тренируйся чувствовать, сколько всего ты даешь окружающему миру, когда становишься лучшей версией себя. Помни, что каждое твое действие — это капля дождя в океане. Каким бы ничтожным ни казалось его воздействие, оно влияет на все вокруг. Запиши, на чью жизнь ты положительно влияешь, когда улучшаешь свою жизнь, и какой именно эффект ты оказываешь. Перечисли не только тех, кто непосредственно тебя окружает, и учти волновой эффект от твоих поступков на социальные сети, незнакомцев на улице и человеческую расу в целом. Сегодня весь день прислушивайся к тому, каково оказывать услуги другим, и показывать, что если уж я, обожающий мокко-латте, могу успешно отказаться от кофеина, то ты способен вообще на все. Остановись, умолкни и вдохни благодарность самому себе за бесчисленные дары, которые ты получил, и за свою способность отвесить мотивационный пинок человеческим собратьям. Сегодня поработай над своей привычкой, осознавая, что Вселенная действует через тебя. Держи в уме, что твои желания были даны тебе с любовью,